Глава 11. На Альбатросе было две жилых зоны. Зона А1 располагалась на втором уровне, а А2 на четвертом. Андрей долго не мог понять, из каких соображений эти зоны разделили и разнесли через уровень. Он поделился своими размышлениями с Ариной, и она дала довольно простой ответ. Зоны разделены специально. В случае аварии так больше шансов сохранить хотя бы часть экипажа. Например, корабельный медик живет в зоне А1, а его помощник в зоне А2. Значит, каждого члена экипажа может заменить его дублер? Верно. И как нетрудно догадаться, все дублеры – андроиды. Или наоборот. Именно так. А говорила полноправный член экипажа. «Дискриминация по способу появления на свет», – пошутил Андрей. «Дискриминация? Ты шутишь?» Она внимательно посмотрела на него. «Шучу». Он стал серьезным и потребовал: «Хочу немедленно увидеть моего дублера». Арина открыла рот, не сразу поняв шутку. Потом расхохоталась. Они поднялись на лифте на второй уровень. Андрей жил на четвертом. И, как оказалось, среди андроидов-искусственников. Зона А1 встретила их обилием зелени и музыкой. Холл этой зоны был круглой формы, по диаметру которой располагались двери кают. В центре ярко светился прозрачный шар, по стенкам которого стекали струйки воды. В первый момент показалось, что музыка исходила от шара. Это действительно была музыка, причем удивительно знакомая Андрею. Она звучала очень тихо, но не от шара. Музыка исходила от двери одной из кают. Теперь ее услышала и Арина. Они переглянулись. «Это музыка?» — почему-то шепотом спросила Арина. «Похоже на то», — тоже шепотом ответил Андрей. «По-моему, это Грик утро». «Кто же ее слушает?» — в голосе Арины звучали нотки недоумения. Ответ появился сам собой. Музыка лилась из каюты капитана. Это удивило даже Андрея. Его миссия явно удавалась. Никогда до этого он не слышал музыки на Альбатросе. Точнее, слышал в программах нейровидения в качестве фона. А вот чтобы так — первый раз. Похоже, капитан шагнул дальше всех в очеловечивании. «Красивая мелодия», — прошептала Арина. «И знакомая. Грик. Один из моих любимых композиторов. Она могла быть в одной из программ сканирования, поэтому кажется тебе знакомой. Интересно, где ее мог взять Перевалов? В библиотеке?» «Кроме библиотек есть огромный информационный банк в памяти процессора звездолета. Там много информации о человечестве и его истории. Ведь мы готовились к встрече с другими цивилизациями. Скорее всего, капитан нашел эту мелодию там», — предположила Арина, открывая дверь своей каюты. «Заходи». Каюта Арины была похожа на каюту Андрея, но только планировкой. Андрей с интересом стал разглядывать обстановку. Арина любила теплые цвета. Мягкие кремовые стены были украшены ниспадающими, переливающимися разными цветами тканевыми вставками. Ворсистое покрытие пола расходилось концентрическими кругами темно-бежевого и светло-коричневого цвета. Окно-иллюминатор было завешено тончайшими полупрозрачными шторами теплого желтовато-бежевого оттенка. Одна из стен имитировала живую панораму ромашкового луга. Приглядевшись повнимательней, Андрей обнаружил перед панорамой настоящие живые ромашки, растущие в гидропонической прозрачной емкости, которая тянулась вдоль всей стены. Противоположная стена оказалась полупрозрачной, и сквозь нее угадывалась ванная комната. Как и в каюте Андрея, традиционной ванны здесь не было. Водой заполнялась сама комната. Или можно было включить режим водно-ионного душа и наслаждаться мягкими стимулирующими покалываниями кожи. Хозяйка каюты скрылась во второй спальной комнате и через мгновение показалась снова, держа что-то в руке. «Вот, Андрей». Она дала ему хорошо знакомый ободок. «Здесь мои мысли, мои мечты. Я не смогу их передать словами. Здесь еще один из моих последних снов, необъяснимо странный и прекрасный. Пойдем со мной». Она повела его во вторую комнату. В полумраке Андрей разглядел широкую кровать, застеленную бордовым покрывалом. В углу росло большое растение, очень напоминающее земную иву. Из вентиляционной решетки на нее постоянно дул поток воздуха, отчего листья издавали легкий шелест. На куполообразном потолке россыпью звезд сверкало ночное небо. В воздухе витал легкий аромат жасмина. «Надевай и ложись, а я буду смотреть на тебя». Андрей послушно лег, надел ободок транслятора мозговых волн и закрыл глаза. Первое, что он ощутил, запах цветущего жасмина. Потом он увидел человека, идущего по сумеречной аллее дикого парка. Что-то показалось знакомым в этом человеке, но понять, кто это, Андрей не смог. И тут он увидел прекрасную нимфу в прозрачных одеяниях, идущую, нет, пожалуй, парящую над землей навстречу незнакомцу. Он без труда узнал ее. Это была Арина. Ее стройное, обнаженное тело под прозрачными одеждами завораживало взгляд. Она приблизилась к человеку, и Андрей узнал в нем себя. Необъяснимое, волнующее томление охватило его. Они обняли друг друга и, оторвавшись от земли, стали подниматься в лиловую высоту заката. Арина нашла его губы, и они слились в нежном поцелуе. Набегающий поток теплого вечернего воздуха срывал с нее невесомые одежды, пока она не осталась совершенно обнаженной в его объятиях. Она чувствовала его сильные руки на своем теле, и это ощущение наполняло ее сладким, пульсирующим теплом. Неожиданно это тепло переросло в нечто необъятное, поглотившее их обоих бесконечно приятное чувство блаженства. Оно достигло своего пика и медленно растворилось в их поцелуи, заставляя еще долго трепетать ее ресницы. Андрей снял ободок, не открывая глаз. Мягкий шорох листьев и запах жасмина. Рядом он ощущал теплое дыхание прекрасной женщины. Сказка продолжалась. «Я знаю. Я люблю тебя», — шепотом произнесла Арина. «Мне не нужно никого, ничего, кроме тебя. Я всегда хочу быть с тобой рядом». Андрей привлек ее к себе, и они теперь уже по-настоящему слились в объятиях.